Нужно в любых условиях ничего не упустить и себя не расшифровать, — наставлял самого себя Андрей. На память ему пришел случай с Таманцевым в Смоленске. Зимой после освобождения города за одним из домов было установлено наблюдение. По агентурным данным, в нем находилась явочная квартира германской разведки. Таманцев, придя на смену, определил, что наиболее удобное место для наблюдения — старая заброшенная уборная посреди двора. Еще до рассвета он залез внутрь, и напарник запер его, заложив дверь доской. Так было прежде. Мороз был около 20 градусов. Когда же Таманцев попытался греться, переступая с ноги на ногу, то оказалось, что ветхое сооружение от малейшего движения скрипит и шатается, того и гляди развалится. По двору уже беспрестанно ходили. Чтобы не обнаружить себя, Таманцев вынужден был простоять, не шевелясь, свыше 10 часов. Сведения о явочной квартире не подтвердились, и вспоминал он об этом приключении с улыбкой, хотя кончилось оно для него весьма печально. Он так поморозил ноги, что 2 месяца провалялся в госпитале, где ему чуть было не ампутировали стопу. Меж тем гроза на какое-то время утихла, чтобы вскоре разразиться с еще большим ожесточением. Злостно нарушая маскировку, молнии блистали одна за другой, и где-то совсем над головой оглушающе гремело и грохотало. Казалось, разгулу стихии не будет конца. Однако в 10 часу ливень затих так же внезапно, как и начался. Гроза переместилась немного южнее, впрочем, на небе не было ни единой звездочки, и тихий облажной дождик не переставал. Отдаленные молнии полыхали чуть реже, каждый раз выхватывая на мгновение из мрака темные от дождя домики и палисады. При одной из вспышек Андрей увидел бредущую под дождем фигуру в плащ-накидке, и уже когда снова все погрузилось в темноту, сообразил, что это Алехин приехал и ищет его. Надо было как-то дать о себе знать. Условные сигналы для леса Андрей помнил, но как это сделать сейчас в городе, не представлял. Лишь 10 минут капитан, искавший его в темноте чуть ли не ощупью, приблизился настолько, что Андрей решился и тихонько окликнул его. «Ну как, они в доме?» — прежде всего осведомился Алехин. «Да-да», — сились не стучать зубами, — проговорил Андрей. «Никто не выходил». «Порядок, тогда порядок», — облегченно сказал Алехин, запахиваясь в плащ-накидку, и улегся на мокрую землю рядом с Андреем. Светящиеся зеленые стрелки показывали 10:45. «Неужто до утра придется валяться здесь в грязи, дрожа от холода и сырости?» Сомнение в необходимости наблюдения за домом ночью одолевало Андрея. Время тянулось нестерпимо медленно. Андрею показалось, что часы остановились. Он поднес их к уху, услышал ровное тиканье и снова всмотрелся в темноту. «Вот гадство невесело», — подумал он. «Они себе спят спокойненько, а ты мерзни». Алехин недвижимо лежал в 1 метре от него по ту сторону куста. При вспышках молнии был виден профиль его скуластого, прикрытого до самых глаз капюшоном лица. Наконец Андрею стало невмоготу, и дрожащим от холода голосом он нерешительно позвал: «Товарищ капитан». Алехин шевельнулся и шептом спросил: «Чего?»